Часть первая. Дневник капитана Веллингтона. С любезного разрешения Джона Робертсона-младшего, правообладателя. Дневник. Иногда в самых неожиданных местах можно обнаружить предметы, которые кардинально меняют нашу жизнь и открывают двери к необычным приключениям. Это может быть старая книга, найденная на чердаке, загадочный артефакт, подобранный на пляже, или забытая записка в кармане куртки. Каждая такая находка способна пробудить в нас дух приключений и изменить наш жизненный путь. Одной из таких находок стал подлинный документ, найденный моим другом Джоном Робертсоном-младшим в старом особняке Думсбери, расположенном в Северной Англии. Этот дом принадлежал Дэвиду Пристли, дальнему родственнику Джона по материнской линии. В 30-х годах особняк был заброшен, и семья Присли переехала в Лондон. В один из дней Джон посетил этот дом, доставшийся ему по наследству, намереваясь обновить фасад и подготовить комнаты к ремонту. Во время осмотра он случайно обнаружил дверь, ведущую в подвал, закрытую массивным книжным шкафом, который не двигали, видимо, много лет. Джон спустился в подвал, и в одном из ящиков он нашел небольшую шкатулку из черного дерева. Внутри нее находилась толстая тетрадь в мягком кожаном переплете с пожелтевшими от времени страницами. Страницы тетради, очень похожие на дневник, были исписаны аккуратным почерком. Записи содержали имена людей, денежные расчеты и короткие фразы, смысл которых не всегда был понятен. Начиная с середины тетради, записи велись с указанием дат в хронологическом порядке и представляли собой своего рода корабельный журнал. Как оказалось, это был дневник сэра Генри Веллингтона, капитана торгового флота Вест-Индской компании. Джон немедленно сообщил мне о своей находке. Имя автора дневника показалось мне знакомым. В одном из выпусков Королевского географического общества я обнаружил упоминание о капитане Генри Веллингтоне, который возглавлял экспедицию торговых судов в Порт-Рояль в начале лета 1697 года. В найденной шкатулке хранился дневник легендарного капитана, в котором содержались важные подробности событий того времени. Я до сих пор не знаю, как он попал в подвал дома Робертсонов. Возможно, его передал семейству Робертсонов сэр Уильям Мэнли, двоюродный дядя Джона, служивший много лет в страховой компании Ллойд. Найденный дневник мне показался интересным, и поэтому публикую его с незначительными сокращениями. 4 апреля 1697 года. Вышли из Бристоля. Ветер юго-западный. Свежий ветер. Облачность. Под моим командованием торговый фрегат Вест-Индской компании «Резолюшн» с грузом тонкого английского сукна в обмен на сахар, ром, индиго и какао. Два других корабля сопровождения – двухпалубный фрегат «Сент-Джордж» под командованием капитана Уильяма Мейсона и корвет «Тринити» под командованием капитана Роберта Суэйна для защиты от корсаров и буконьеров с общим вооружением в 46 пушек и экипажем в 200 человек. Курс на Порт-Рояль, минуя Азорские острова. 6 апреля 1697 года. Ветер юго-западный, прошли 178 миль. Днем небольшой ветер. Спокойно. В оставшуюся часть суток свежий ветер, облачность. 8 апреля 1697 года. Ветер юго-западный, прошли 390 миль. Днем свежий ветер, облачность. В 8 часов утра поставили нижние паруса, взяли один риф. В 10 часов утра поставили Марсель с двумя рифами. Они задолго до полудня отдали все рифы. 10 апреля 1697 года. Ветер западный, прошли 740 миль. Сильный порывистый ветер, облачность. 13 апреля 1697 года. Ветер северо-западный, прошли 1000 миль. Днем свежий ветер, в полдень убрали Марселя и спустили Брамрей. 18 апреля 1697 года. Ветер юго-западный, прошли 1400 миль. Днем свежий ветер, Вечером шквалы с дождем. В остальное время суток умеренная ясная погода. Прибыли в Понта-дель-Гадо. Утром капитан Мейсон сошел на берег, чтобы закупить провизию у местных торговцев. И вернулся с 600 английскими фунтами пшеничной муки, 10 бочками с солониной, лимонами, орехами и специями. Вместе с Мейсоном на борт прибыл ирландский торговец Патрик Морган, по его словам, в прошлом опытный моряк. Морган попросил присоединиться к экспедиции. Я обещал ответить на его просьбу завтра. 22 апреля 1697 года. Ветер северо-западный, прошли 1640 миль. Днем свежий ветер. Вечером шквалы с дождем, в остальное время суток умеренная ясная погода. Из Понта-дель-Гадо отправились по направлению к Санта-Крус вместе с Морганом и его командой. Несмотря на их неопрятный вид, капитан Мейсон заверил меня в их надежности. Часть команды вместе с Морганом осталась на Резолюшене по его просьбе. Остальных разместили на Тринити. В направлении Хорта ветер усилился. Тринити по неизвестной причине замедлил ход и отстал от экспедиции. Он прибыл в Санта-Крус 10 часов спустя. 26 апреля 1697 года. Ветер юго-западный, прошли 1720 миль. Днем свежий ветер. Вечером шквалы с дождем. В остальное время суток умеренная ясная погода. После остановки в Санта-Крус взяли курс на Сан-Хуан. 10 моряков с моего корабля заразились неизвестной болезнью от местных жителей. Погода стабильная, но большая трещина в днище, обнаруженная на Тринити, вероятно, из-за шторма на прошлой неделе, доставила нам неприятности. Матросы обнаружили трещину только сегодня. Почти пятая часть трюма была заполнена водой. Ремонт занял пару дней. 30 апреля 1697 года. Штиль. Иногда слабые порывы ветра не более одного узла. Течение относит на юго-восток. Прошли 2100 миль. Днем ясная погода. Около полудня видели водоросли, альбатроса и небольших морских птиц. Наш рулевой Уилл Хендрикс тяжело заболел лихорадкой, поэтому его заменил Барт Робертс из команды Моргана. 8 мая 1697 года. Вышли из зоны штиля. Ветер северо-западный. Прошли 3300 миль. Днем умеренный ветер с ливнем и грозой, пасмурная, а затем ясная погода. По левому борту видны очертания прибрежной полосы Бермуды. 12 мая 1697 года. Ветер северо-восточный. Прошли 3510 миль. Облачность. В час ночи из-за сильных шквалов с дождем шли под одним гротом. Барт Робертс и Морган куда-то исчезли. Я направил посыльных на остальные корабли с приказом о соблюдении крайней осторожности. 13 мая 1697 года. Ветер северо-восточный. Прошли 3600 миль. Облачность. 8:00 утра. Тринити внезапно изменил курс. Через несколько минут Сент-Джордж сделал то же самое. Что, черт возьми, происходит? Мои помощники по-прежнему отсутствуют, ветер совсем утих. Я вижу на горизонте какие-то острова. Я приказал лечь в дрейф, а затем дал сигнал другим кораблям сделать то же самое. 8:20 утра. Происходит нечто странное. Сент-Джордж выпустил три ядра. Одно пролетело над палубой и упало в воду примерно в 10 ярдах от Резолюшена, а два других попали в Тринити, который начал быстро тонуть. Морган? Нет, не может быть. Противостоять Сент-Джорджу бессмысленно. Надо добраться до форта Сан-Хуан, когда начнется ветер. Чем раньше, тем лучше. 3:10 пополудни. Сент-Джордж почти догнал нас. С кормы нашего корабля отчетливо была видна носовая часть, наполненная ветром паруса и искаженные злобой лица мятежников, захвативших этот корабль. Внезапно мы услышали ужасающий взрыв. Корпус Сент-Джорджа содрогнулся, вверх взлетели обломки мачты и оснастки. За первым взрывом последовал второй взрыв, который привел к серьезным повреждениям обшивки. столб воды обрушился на остатки шлюпочной палубы. Вскоре остров Сент-Джорджа полностью ушел под воду. Тринити тоже исчез из виду. 3:50 пополудни. Один из членов команды оповестил меня, что моряки обнаружили окровавленное тело за бортом. К моему большому удивлению, это был никто иной, как Уильям Мейсон, капитан захваченного пиратами Сент-Джорджа. Он был серьезно ранен в голову и в левую ногу. После того, как Мейсону была оказана медицинская помощь, он смог говорить и рассказал, что Патрик Морган оказался не ирландским торговцем, а Даниэлем Манбаром, одним из самых жестоких корсаров Карибского моря. Некоторое время он укрывался от закона Его Величества на Канарах, где риск быть пойманным был ниже, чем на Ямайке или Гваделупе. План Манбара заключался в том, чтобы захватить Сент-Джордж и на нем добраться до Тортуги, где он намеревался присоединиться к флотилии адмирала Жана Бернара де Пуантиса для совместного нападения на Картахену. Целью его сообщников был захват резолюшена и Тринити и их уничтожение вместе с командой. Манбар на шлюпке, спущенной на воду с палубы резолюшена, добрался до Сент-Джорджа и после получасового ожесточенного боя взял корабль под свой контроль. Мятежникам на Тринити во главе с Бартом Робертсом повезло меньше. Они захватили корабль, однако, получив две пробоины, Тринити сразу же пошел ко дну. Капитан Мейсон был заперт в грузовом трюме на нижней палубе Сент-Джорджа. Когда начался мятеж, ему удалось открыть верхний люк трюма. Он добрался до капитанской каюты, и между ним и Манбаром произошел короткий бой на шпагах. Главарь мятежников был убит, а Мейсон получил ранение в грудь. Он знал, что никого из его команды не осталось в живых, поэтому он добрался до порохового склада и взорвал его, бросив на пол пылающий факел. Это был первый взрыв, который мы слышали на резолюшене. После первого взрыва Мейсон оказался в воде, сильно поврежденный левой ногой, и когда мы вытащили его на борт резолюшена, он был едва жив. 5:50 пополудни. Через 2 часа после боя ветер усилился. При полных парусах ход нашего корабля 12 узлов. Все 28 пушек приведены в полную боевую готовность. Следуем курсом на Порт-Рояль. 14 мая 1697 года. Ветер северо-восточный, прошли 3720 миль. Умеренный ветер, облачно. Из-за сильных шквалов с дождем пришлось убрать Марселя и идти под одним гротом. 7:30 утра. Слева по курсу 6 кораблей. Судя по кормовому штандарту на флагмане, это английская эскадра. На резолюшене вывешены английский королевский флаг и сигнальные вымпелы с просьбой разрешить приблизиться к эскадре. 9:15 утра. Расстояние между нашим кораблем и флагманом немногим более 100 ярдов. Приказал лечь в дрейф. На флагмане спустили шлюпку, в которой 4 матроса и 1 офицер. Поднявшись на борт резолюшена, офицер сообщил, что это эскадра вице-адмирала Джона Невилла, направляющаяся из Порт-Рояля к Тортуге для действий против испанцев. По счастливому стечению обстоятельств произошла встреча с эскадрой вице-адмирала, которая была запланирована по прибытии в Порт-Рояль. 10:10 пополудни. Получив разрешение на посещение флагмана для передачи вице-адмиралу письма Его Величества, я поднялся на борт флагмана. На словах мною был передан приказ Его Величества перерезать морской путь захваченным испанским галеоном Санта-Изабель и Сан-Хосе с золотыми и серебряными слитками, которые корсары предполагали вывести из Картахены. 2:40 пополудни. Вернулся на резолюшен. Необходимо доставить в Порт-Рояль 50 тюков шерсти, 120 кусков тонкого черного сукна и принять на борт мешки сахара, табака, индиго, какао и бочки ямайского рома. Здесь записи в дневнике заканчиваются. Последние несколько страниц дневника были кем-то вырваны. На одной из уцелевших страниц дневника было несколько строк, явно написанных самим Веллингтоном, в которых говорилось, что капитан Мейсон умер через 2 дня от полученных ран. Перед своей кончиной он попросил Генри доставить шкатулку из черного дерева, которую он нашел на столе в капитанской каюте, его сыну Джеффри, офицеру Королевского флота. 200 с лишним лет спустя шкатулку с дневником нашел Джон Робертсон-младший в заброшенном особняке в Северной Англии.